Глава 15. Жизнь 9. История Древнего Рима. То, что победа досталась дорогой ценой, читер начал понимать в тот же миг, когда передал сообщение. Горячка боя отступала, и мозг перебрасывал ресурсы на анализ вещей, о которых в разгар схватки думать не принято или даже вредно. И первое, на что следовало обратить внимание, — меню отряда. 11 иконок, из которых одна хронически неактивная, потому что человек, которого она символизирует, находится слишком далеко. За границей региона, за серыми и черными кластерами, лишь логи группы пробиваются через эти преграды и два статуса — жив или мертв. В данный момент няша жива, и это радовало. А вот остальное радостным не назовешь. Три траурные иконки изображали погибших. Отряд потерял Марта, Клоуна и Гангрену. Еще две торопливо меняли цвет, угрожающе помигивая. Это означало, что у дворника и домового наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Состояние техники в отрядном меню не показывается, но если бросить взгляд правее перекрестка, прекрасно видно, что головному грузовику конкретно не повезло. Крупнокалиберный пулемет изуродовал кабину и сидевших в ней Марта с Клоуном. Передние колеса порваны осколками гранат, да и как минимум одно заднее тоже сдулось. Зенитка выглядит плохо, ей тоже досталось, но не понять, насколько сильно. Дворника не видно, зато слышно, как он ругается по другую сторону от машины, а его туша подсветилась при вспышке. И не поймешь, чего в его утробном голосе сейчас больше — злобы или боли. Покрутив головой, читер разглядел, как по полю, подпрыгивая на кочках, несется пикап. Орех водит, будто полностью безорукое существо, но хотя бы движется назад, как приказано. А вот второй грузовик остановился вдали, и не понять, что с ним случилось. Изувечен до потери хода или водитель выведен из строя. Ведь не просто так его иконка тревожно мигает. Из-за мелкого осколка в голени или пули, задевшей мочку уха, она менять цвета не станет. Там точно что-то серьезное. Пока оставшиеся на ногах спутники подъезжали, читер торопливо осмотрел себя. В стрессовом состоянии можно не заметить даже серьезную рану с повреждением артерии и сильным кровотечением, способным прикончить за несколько минут. Плюс оглушило здорово при падении. И после него, когда вокруг разорвалась серия гранат. Пусть мощность у них смехотворная, но человеку много не требуется, даже если он серьезный игрок. Одежда местами порвана, местами изгваздана в крови, вытекавшей из бедра и правого бока. Бедро — ерунда, если не задеты крупные сосуды, можно оставить на потом, а вот бок — опасно. Читер торопливо задрал куртку и извернулся, просовывая под нее ладонь, и тут же успокоился. Один из осколков сумел пробить кевлар легкого бронежилета, устроил качественный ушиб, но далеко проникнуть в тело не смог. Пальцы наткнулись на характерную выпуклость у ребер. Та на прикосновение отозвалась вспышкой боли. Повезло. Неглубоко засел. Достать можно без помощи хирурга, это даже ранением сложно назвать. Через несколько дней следа не останется. Или раньше, если слиться прямо сейчас. Дабы снизить шансы слива, читер еще раз осмотрелся по сторонам, снова врезав вспышкой. Разглядел слепышей кротов и прочую подземную живность. Также продолжала светиться фигурка дворника, но на этом все. Ни одного противника не разглядел. Да и в обычном зрении угроза не просматривалась. Разве что вдали продолжал улепетывать зараженный, но о нем можно забыть. Мертвяк явно не намерен разворачиваться. Поднявшись, читер спрыгнул на асфальт, ударной нагрузкой на тело проверяя, не отзовется ли где-нибудь в теле незамеченный перелом или пропущенный осколок. Но нет, все нормально. Только бедро негативно отреагировало, да правый бок. Но там все понятно. Срочная помощь не понадобится. Вытащил из пистолета начатый магазин, заменил полным, держа оружие в руке, направился к расстрелянному артиллерийскому грузовику, за которым продолжал ругаться дворник. Обогнув машину, читер понял, что у кваза имеется уважительная причина для громогласного произнесения изощренных матерных загибов. Обе ноги у дворника выглядели так, будто их ниже колен в блендер засунули и продержали там приличное время. Правой руки у него не было по самое плечо. Вместо нее свешивались обрывки кевлара и остатки пластинчатой конструкции, способной защитить даже против серьезного оружия. В этот раз она не защитила, и остался боец без трех конечностей. Только левая рука на вид в полном порядке. Ею квас непрерывно молотил по асфальту с такой силой, что тот того и гляди начнет трескаться. Будь с ней хоть что-нибудь не так, она бы с такой задачей не справилась. Увидев читера, дворник рявкнул: «Где моя рука?» И, перестав колотить левой по асфальту, указал на осиротевшее плечо. «Зачем она тебе?» — тупо спросил читер, еще не отойдя от боевой горячки. «Да вот, нашел последний номер плейбоя и передернуть захотелось», — издевательским тоном ответил квас, после чего злобно рявкнул. «Просто найди мою руку. Она где-то наверху или с другой стороны. Принеси мне ее». Дворника читер знал слабо, но этого хватило, чтобы понять, рука ему нужна не для озвученной цели или прочих несерьезных занятий, значит, и правда надо поискать. Потерянную конечность читер нашел быстро, и как раз в этот момент подъехал грузовик. Обе дверцы кабины при этом распахнулись, справа выпал домовой, со стоном развалившись на асфальте, слева спрыгнул толстый и, напряженно водя ручным пулеметом из стороны в сторону, напряженно крикнул: «Как тут?» «Март и клоун наглухо, а дворник кое-что потерял», — читер показал товарищу найденную ручищу. Орех, подъехавший в этот момент и расслышавший последние слова, ошеломленно спросил: «Ему что, руку оторвало?» «Нет, блин, уши ветром сдуло», — рявкнул толстый. «Ты какого в степь понесся, дубина?» «Тише ты», — попросил читер. «Давайте все разборки потом. Надо Марта и клоуна поднимать. Быстро поднимать. Как там кнопка?» «Сейчас проверю», — ответил толстый, поворачиваясь к грузовику. Оттуда тотчас вывалилась соска, согнулась в три погибели, начала издавать нехорошие звуки. Девушку, что говорится, наизнанку выворачивала. В перерыве между приступами она подняла голову и, перепуганно уставившись на читера, обессиленно произнесла: «Гангрену тоже поднять надо». «Проживем и без этого куска говна», — продолжал злобствовать толстый, проходя мимо нее. «Проживете», — не стала спорить целительница и равнодушным голосом высказалась странно. «Но если он на респ улетит, меня тоже к нему потом кинет. Так что или поднимайте его, или без меня останетесь». «Да что у вас тут за расклады? Прям, блин, два неразлучника. Один лупит, вторая любит». «Романтика», — толстый кричал уже из грузовика. Читер, спустившись, протянул руку дворнику. «На вот, ты тут искал». «Благодарю», — буркнул квас и начал деловито пристраивать оторванную конечность к тому, что осталось от плеча. Да уж, или читер сильно переоценил хладнокровие кваза, или что-то не понимает. Со стороны грузовика завизжали. Обернувшись, читер увидел, что толстый вытаскивает кнопку. Именно она и визжала, выказывая этим свое несогласие с происходящим. «Время. Тот ресурс, который за деньги не купишь. И сейчас каждая минута могла стоить потерянных дней. На гангрену и правда плевать, а вот если не успеет поднять Марта и клоуна, придется ждать, пока они реснутся, а затем их подбирать. Вот это не быстрый процесс. Плюс отряд неплохо потрепало, и он продолжает находиться в регионе, охваченном беспорядками. Да и без них опасностей хватало. Тела игроков долго не лежат. Вот-вот и пойдут на черный песок. И на этом все». Все это промелькнуло в голове в одно мгновение. Плюс читер понял, что толстый ведет себя как жалкий слюнтяй, или как минимум проявляет слабость в том, что касается кнопки. Ведь у него был не один день, чтобы поставить девушку на ноги. Он пытался делать это добром, по-хорошему, бережно. Но это не сработало. И вряд ли сработает сейчас. Вон он даже тащить ее пытается бережно. Двумя пальчиками, и лицо у него такое растерянное, будто ему в охапку сунули трех новорожденных младенцев. И на них одновременно напал ураганный понос. Все эти мысли промелькнули в голове и растаяли, оставив после себя лишь пустоту, заполненную злобой и раздражением. Нельзя терять время только потому, что у кого-то затянулись проблемы с психикой. Психика — ерунда, ведь самое главное у Кнопки в порядке. Ее умение работает не хуже, чем раньше. Пусть хоть палитру слез в час проливает, но дело свое она обязана делать. Решительно приблизившись, читер размахнулся и ударил. Неделикатная пощечина, а мощный шлепок, едва не выбивший из девушки дух. И тут же еще один с другой стороны, для симметрии. «Скотина, ты что творишь?» — не своим голосом вскричал Толстый. Читер, полностью игнорируя товарища, протянул резко замолчавшей девушке пистолет, рявкнув. «На, убей меня! Вот, нажми сюда, и я умру! Давай, давай, давай, не стесняйся! Я ведь тебя только что обидел! Ты ведь хочешь отомстить, так? Ну давай! Во, стреляй вот сюда!» «И все, и меня сейчас не станет! Ну, че замерла? Я ведь не отстану! Не хочешь стрелять, значит, иди и подними клоуна с Мартом! Прямо сейчас их поднимай, или я тебе еще раз врежу! И не только один раз! Буду бить, пока не поднимешь, или меня не пристрелишь! Думаешь, мне это нравится? Да для меня это хуже, чем для тебя. Кнопка, давай уже, просыпайся. Давай, сделай хоть что-нибудь, а потом можешь рыдать сколько угодно. Ты нам нужна. Очень нужна. Без тебя никак». Рискованный ход. И нехороший. Читер сейчас сам себе противен. Он не понимал, что на него нашло. Просто вдруг, из ниоткуда, возникло понимание, что этот омерзительный способ — единственное, что способно помочь. Не гарантия, но раз уж такая встряска не сработает, то не сработает уже ничего. Это если говорить о быстрых методах приведения придавленного истерикой человека в работоспособное состояние. Кнопка, вытаращившись на читера так, будто привидение увидела, неуверенно задергалась, показывая, что хочет освободиться от хватки Толстого, и, не притрагиваясь к пистолету, пролепетала жалким голосом. «А где они?» «Покажи ей», — устало ответил читер, приседая на асфальт. Нога сама собой подгибаться стала. Похоже, он недооценил рану в бедре. На некоторое время выпал из реальности, возясь со своими проблемами. Осколок прошил на вылет пласт мяса. Не похоже, что сильно там набедокурил, но мускулатура вокруг раны неестественно одеревенела. Наверное, реакция на сильнейший удар по бедру будто молотком со всей силы двинули. В горячке не ощущалось, а вот сейчас навалилось. Соска появилась из-за спины, присела перед читером и пробормотала. «Дай мне». «Что дать?» «Дай, я сама сделаю». С этими словами девушка левой рукой поправляла волосы, правой потянулась к ране. Положила ладонь на бедро, глаза ее стали стеклянными, а читер ощутил неприятное покалывание, будто мышцы обрабатывают слабым электрическим током. Похоже, иногда чувствуется, когда затекшую конечность приливается кровь. Соска убрала руку, равнодушно спросив. «Еще где-то зацепило? У тебя везде кровь». «Везде? Вроде только бок? Немного. А кровь не моя, это от парня с четырехствольным пулеметом. Он там все залил». «Да мне плевать, чья она. Дай бог, заделаю». «Ты что? Ты это, в смысле, лечишь?» — заторможенно спросил читер, пытаясь попасть пистолетом в кобуру. При всей его меткости с этим почему-то возникли проблемы. Рука не слушалась. «Ну а для чего вы меня взяли?» — удивилась целительница на глупейший вопрос. «Вам всем от меня только одно и нужно». «Готово с тобой, теперь все нормально. Поболит немного и будет работать плохо, но часа через два забудешь, в какую ногу прилетело. Только одежду постирай или замени. Я вам не прачка. Я с грязными тряпками ничего не сделаю». «Да и не надо, сам справлюсь. Никогда целителя не видел. Ты и вправду полезная». «Есть такое. И ты это, я сейчас про гангрену серьезно сказала». «А что с ним?» Запутался читер, не понимая, к чему девушка упомянула одного из своих непутевых спутников. «Как это что? Ты ничего не замечаешь? Приходи уже в себя. Он ведь тоже погас. Ему пуля чуть голову не оторвала. И меня та пуля чуть не убила. Я же возле него сидела. Если вы его не поднимете, я недолго с вами буду. Меня к нему быстро перекинет. Связь у нас такая». Вникать в хитросплетение странных высказываний целительницы не хотелось. Вообще мысли не желали шевелиться. Читер понял лишь самое главное и медленно кивнул. «Поднимут и Марта, и клоуна, и твоего гангрену. Не волнуйся». «Да я вообще не парюсь. Это вам париться надо». «Соска!» — тонко прокричал домовой, так и продолжавший валяться возле кабины. «Помоги мне! Я ранен! Я умираю! И, ребята, завалите этого козла! Читер, слышишь? Убей его! Как человека прошу!» «Козла?» — не понял тот. Впору начинать оглядываться в поисках рогатого стада. «Да толстого убей! Он козел, козлина! Он меня выстрелил! Слей его!» Голос раненого стал надрывным. Соска, даже не подумав выдвигаться к пострадавшему, пояснила. Дом драпал, а толстый не мог его остановить. Кричал, а тот не слушал. Вот и прострелил ему поясницу через окошко. Только тогда мы и остановились. Читер кивнул, наконец-то что-то поняв полностью. Он и сам несколько минут назад убил вражеского водителя таким же способом, пулей сзади, через окошко. В закрытых грузовиках его держат нараспашку, чтобы люди в кузове могли пообщаться через него с людьми в кабине. В открытых, наверное, принцип тот же. Пуля в поясницу — жестокий способ торможения, но, наверное, толстый в той ситуации ничего получше придумать не успел. Да и читер его в любом случае винить не собирался, и уж тем более расстреливать. Все могло закончиться очень плохо. С каждой секундой грузовик увозил приста дальше и дальше от тех, кого требовалось быстро поднять. Времени на уговоры не оставалось. Толстый поступил правильно. Дворник перестал ругаться и крикнул нетерпеливым тоном. «Эй, медсестра чертова! Да отстань уже от читера! Его просто поцарапало! Руку мне пришей и ноги почини!» «А член тебе не пришить?» — равнодушно поинтересовалась Соска. «Пришивай, конечно, почему бы и нет? Я ведь о члена уже полгода мечтаю. Только подлиннее выбери. Доставай самые длинные и приступай. Шевелись давай». «А если не пошевелюсь?» «Эй, шоколадка, ты ничего не забыла? У меня ведь одна рука все еще при мне. Этого хватит, чтобы оторвать твою черную задницу. Шевелись, тебе сказано». Искусство приста, с точки зрения морали, дело светлое. Но как на солнце бывают пятна, так и в деле воскрешения случаются темные моменты. Читер еще по первому рывку поражался, каким образом к полноценной жизни возвращаются люди, у которых полностью уничтожены некоторые жизненно важные органы и отсутствуют части тел. Иногда повреждения настолько значительные, что от человека и половины не остается, однако этого хватает. Как? Откуда берется недостающее, это неизвестно. Понял только, что самое главное — целая голова. Если она в идеальном состоянии, воскрешение, как правило, происходит молниеносно и без долговременных негативных последствий. С головой Марту не повезло. Пули калибра 14,5 — это вам не мелкашка. Если словил столь увесистый подарок верхней частью организма, с этой частью организма можно распрощаться. Даже по касательной лучше с такими предметами не знакомиться. Март познакомился. Хорошо познакомился. На совесть. Но искусство приистов творит чудеса. Вот и здесь. Сотворило. Лидер снова живой. Вот только выглядит, будто последние дни пил не пиво, а что-то на порядок крепче. И нередко разбавлял это дело особыми веществами, которые регулярно рекламирует Орех. В общем, голову Марту починили, но вот порядок в ней навести забыли. Он вел себя заторможенно, отказывался общаться и никоим образом не пытался вернуть себе управление над потрепанным отрядом. Кнопка, все еще не растерявшая запас бодрости, полученный после встряски от читера, пояснила, что это нормально. Может, через полчаса, может, через час или два, лидер вернется в норму или в близкое к ней состояние. А пока от него толку не будет, так что пускай отдыхает. И Марта оставили в покое, наедине с пивом. Неутолимую жажду ему даже пуля в голове не утолила. Как прокомментировал Орех, голова Марту необходима только для поглощения любимого напитка. Именно поэтому у лидера сейчас снизилось настроение. Ведь бедолага на несколько минут был лишен возможности опустошать пивные банки. Прокомментировав состояние Марта, Орех тут же начал рассказывать про товарища своего товарища, который опрометчиво смешал сильнодействующие вещества в неправильной пропорции, отчего у него началась неудержимая тошнота. И ему не повезло вдвойне, потому что как раз подошло время выдвигаться на приватное свидание горячей барышни, славящейся тем, что сзади она смотрится на порядок лучше, чем спереди, хотя и спереди тоже ничего. В общем, типичная история от Ореха. Последствия разгребали без вмешательства лидера. Пришлось грубо успокаивать домового, агрессивно рвавшегося разобраться с толстым. А потом еще и гангрену охладили, потому что после воскрешения он тут же встал на сторону обиженного товарища. Угомонить их окончательно удалось только при помощи угроз и обещания дать каждому качественного пинка под зад для ускорения, после чего оба отправятся к границе пешком. Также пришлось чинить грузовик, пострадавший и от пуль, и от неаккуратной манеры езды домового. Но повреждения оказались незначительными, да и клоун воскрес, что называется, огурчиком, сходу засучив рукава. Не только читер заработал легкие ранения, других тоже там-сям зацепило. Этим занималась соска, и придираться к ее работе не приходилось. Целитель и вправду сила. Но главной проблемой оказался артиллерийский грузовик. И основную роль в ее решении сыграл не клоун, а дворник с читером. Эта машина — основная ударная сила отряда. Сила, по сути, переставшая существовать. Машину может и получится восстановить, но здесь этим никто заниматься не станет. Зачем, если проще два десятка таких же найти, причем целых, а то и новеньких? В принципе, поискать можно, благо прецедент имелся. Читер не забыл, как принимал участие в решении транспортной проблемы в начале прошлого рывка. Так что старая история в какой-то мере повторяется. Но в том-то и дело, что в какой-то мере, то есть не полностью. Грузовик, ладно, где-нибудь найдут. Но вот что прикажете делать с зениткой? Такое оружие на дорогах не валяется. Оно здесь высоко ценится и всем интересно. Пули крупного калибра на совесть искорежили оба автомата. Восстановить их можно разве что в серьезной мастерской, при наличии родных запчастей или хотя бы их качественных аналогов. Нечего и думать проделать это здесь, на коленке, так сказать. То есть отряд остался без основного вооружения. И это в первый же день рывка, когда до границы еще ехать и ехать. Да уж, впечатляющее начало. Но читер, осознав суть проблемы, почти тут же нашел решение. Да, возможно, оно не без минусов, но в сложившейся ситуации лучше не придумаешь. Оставалось убедить дворника, ведь он поначалу очень сопротивлялся. Раз за разом талдычил свое, обзывая идею читера словом, без которого клоун три фразы произнести не способен. Но квас, может, и упрям, однако здравость мысли отчасти сохранил даже после тяжелых ранений и последующего лечения. В себя приходил на глазах, потому долго распинаться читеру не пришлось. Скрипя зубами, дворник признал, что поступить придется именно так. Это лучший вариант. Присев рядом с Мартом, читер вежливо поинтересовался. «Как голова?» Лидер, тупо уставившись перед собой куда-то в никуда, потрогал озвученную часть тела, свободной от бремени алкоголизма, после чего отхлебнул из банки и мрачно ответил. «Могу сказать, что голова у меня есть, но это не точно». «А вообще?» «Как?» — продолжил читер. «Как будто из задницы вывалился. Знаешь, я начинаю понимать кнопку. Бедная девочка». «А я ей по лицу врезал. Два раза», — покаялся читер. «В некоторых ситуациях на некоторых девочек это действует мотивирующе», — признал Март. «Да и на мальчиков тоже. Так что отпускаю тебе твой грех». «Вы о чем?» — так с дворником ругались. «Да мы не ругались. Это у нас производственное совещание было. Пришлось кое-что важное обсудить». «Без меня? И о чем же вы совещались?» «Ты уверен, что тебе это сейчас нужно?» «Извини, Март, но ты плохо выглядишь». «Не надо на меня наговаривать, я почти в норме». «Вначале, да, накрыло конкретно, но три банки пива — это почти как работа приста. В том смысле, что в некоторых случаях они могут и мертвого поднять. Так что за спор у тебя с этим передвижным шкафом?» Ты, наверное, заметил, что мы потеряли нашу артиллерию. Я предложил дворнику замену. Он слегка покритиковал мой план, но потом согласился. И с чем именно он согласился? С планом. С чем же еще? Март, ты все-таки тупишь. Ага, просто пива не хватало. Но это я быстро исправлю. И что там у тебя за план? План так себе, но другого у нас нет. Мы возьмем трофейный грузовик вместо нашего. Ты про тот, на котором стоит убогая каракатица с 4 пулеметами? Да. Он ведь один на ходу остался. Да на нем даже стекла почти целы. Бронетранспортер горит, второй грузовик сильно побило пулями, башенку и двигатель полностью разворотило. Даже странно, что тоже не сгорел. А с этим все нормально. Клоун говорит, состояние хорошее, и даже запчастей запас есть. Не на все случаи жизни, но может пригодиться. За машиной вроде бы нормально следили, проблем с ней, скорее всего, не будет. «Я так понимаю, какую-то проблему дворник все же нашел?» — спросил Март. «Да», — признал читер. «Ему оружие не понравилось. И я его прекрасно понимаю. Там ведь пулеметы, а не пушка». «Дело не только в этом», — добавил читер. «Там плюс только в скорострельности, а остальное сплошные минусы. Сама установка тяжелее раза в 2, если не больше, и не так быстро крутится. Да и дворник с такой никогда не работал. Но он ругает ее такими словами, что даже клоун покраснел. А клоун много всякого слышал, его так просто не удивишь». «Элиту из пулемета огорчить не получится», — заметил Март. «Да», — согласился читер. «Но это хорошие пулеметы. Я с таким однажды неплохо мертвяков накосил. И тогда я не в 4 ствола работал, а одного хватило. И это стоя на одном месте. Патронов у чертей столько, что нам хватит, чтобы орду выкосить. У нас есть гранатометы, есть моя винтовка, есть пушка Нолда. Как-нибудь с элитой разберемся. И та машина уже здесь, а она полностью готова. Сел и поехал, без проблем. Если искать другую, неизвестно, сколько времени на это уйдет. Да и где ее брать? Зенитки, товар редкий, да и стаба я рядом не наблюдаю». «Ты орду когда-нибудь видел?» — спросил Март. «Нет, но я представляю, что это». «Ничего ты не представляешь, иначе бы не говорил такое. А мы как раз идем туда, где орда — это почти нормальное явление». «Ну, хорошо», — согласился читер. «Орду пулемет не остановит, зато большую стаю запросто. Но пушка — это пушка, она надежная». Продолжал гнуть свою Март. «Я согласен. И я бы сейчас многое отдал за пушку, но пушки здесь нет. А этот грузовик, вон тот, он готов ехать. Значит, у нас есть все, чтобы добраться до границы. Да, будет труднее, но не критично». «Ты плохо понимаешь отличие зенитки от этого набора железных палок». «Не железных, остальных», — поправил читер. «И вообще, что за споры?» «Март, даже дворник признал, что это оптимальный вариант». «О чем разговор? Нет зенитки? Да у нас и без нее все не так. Я до сих пор не понимаю, зачем нам такая большая группа. Сам говорил, что чем меньше народу, тем проще. А в итоге у нас балласт вроде непонятного и проблемного сапера, плюс гангрена, плюс домовой. Да я сам про хорошую команду говорил, что надо народ собирать. Да. Но таких подтягивать зачем? Да мы с тобой, клоуном и толстым, спокойно и без машины пройдем». «Ну и дворника можно, я просто не в курсе, какие у тебя с ним договоренности. И не надо лезть туда, где орды гуляют. Граница большая, можно найти места поспокойнее. Март, я не вижу смысла думать о зенитке». «Нет ее, и хрен с ней. Пулемет есть, сойдет на замену. О чем тут вообще спорить?» «Да я не спорю, читер. Я просто охреневаю с того, что мы так лихо встряли на ровном месте. Ведь мы же не на деревню к дедушке поехали. Мы продуманы. Мы спрашивали про дорогу. Грамотный народ божился и клялся, что в этой стороне чертей давно не видели. Я ведь не ты, я карты по помойкам не собираю. Я знаю, где и как правильную информацию находить. Мне пришлось этому научиться из-за парочки моих проклятых умений. Информация для меня — это почти все. Сейчас я тоже на ней не экономил, но толку-то? Или нам лапшу продали, или здесь что-то быстро поменялось. И это что-то мне не нравится. Я не люблю, когда что-то меняется так быстро и так серьезно. Особенно, когда до границы еще далеко, а меня уже разок слили. Нет, я знаю, что бессмертных не бывает, но это неправильно. И в этом свете мне особенно не нравится то, что мы остались без зенитки. Зенитка, дружище, это важно. Уж в этом можешь мне поверить, я не первый раз через границу иду». «Да ладно, забудь уже эту зенитку», — сказал читер. «Радуйся, ведь мы победили. Если бы они нас слили, вот это да, это была бы катастрофа». «Пиррова победа», — заметил Март, отбрасывая опустевшую банку и хватаясь за следующую. «Что ты сказал?» — спросил читер, не расслышав фразу, невнятно произнесенную из-за остатков пива во рту. «Победа, говорю, у нас хреновая получилась. Пиррова. Или ты не понимаешь, что такое пиррова победа?» «Понимаю», — ответил читер. «Это из истории Древнего Рима. Эпирский полководец Пир гонял римлян как маленьких. Громил их и громил победа за победой. Но каждый раз при этом нес такие потери, что в итоге это закончилось для его царства плохо». Чуть помедлив, читер еле слышно добавил. «А вот откуда я эту историю знаю, не понимаю. Да я вообще не представляю, как это все в наших головах устроено. Помнить такие сложные вещи, которые даром здесь никому не нужны, и не помнить того, что так важно. Да мы даже сами себя не помним. Зато можем помнить какого-то пира. Это неправильно». «Знавал я ребят, которые днями и ночами над такими вопросами бились», — сказал Март, отрываясь от новой банки. «И что?» — заинтересовался читер. «А ничего. Если предложат на выбор загружать башку такими загадками или получить в нее пулю 14,5, выбирай пулю. Даже не думай, ведь пуля — это лучший выбор. Даже 3 пули — это лучше, чем мозги ломать. Ведь так можно и свихнуться, а дурдомы здесь пока что открыть не догадались. Ты в курсе, что не всякое сумасшествие лечится полетом на респ? Вот то-то. На вот, лучше пивка попей. Пиво хорошо от дурных мыслей помогает. А это еще что такое?» Март резко встал, чуть пошатнулся, замер, обхватив банку обеими руками. «Ты чего?» — насторожился читер. «Да ничего. Или чего-то. Едет к нам кто-то. Кто-то очень серьезно едет». «Такие же, как эти?» Напрягаясь все больше и больше, читер указал на дымящийся бронетранспортер. «Нет. Это кто-то посерьезнее».